Глава седьмая. Судебный следователь Эудженио Мацолла, 30-летний юрист, имевший немало шансов сделать неплохую карьеру, счел необходимым устроить очную ставку адвокату с бывшим любовником его жены, тем более что последний, по его словам, получил от обманутого мужа письмо-ультиматум. Согласно процедуре, следствие могло действовать самостоятельно, привлекая сотрудников полиции только в случае необходимости. Пока следователи, используя данные, любезно предоставленные полиции, искали в Риме Лючано Барзанти, мэтр Эзенгрини сам потребовал очной ставки с ним. Заявление было принято, тем более что оно вполне согласовывалось с общим планом Эудженио Мацоллы, и через несколько дней желанная встреча произошла. В результате следствие установило, что: первое. Барзанти получил пресловутое письмо ровно за 3 дня до убийства. Второе. Он уже не помнит, потерял ли это послание или уничтожил, но во всяком случае никак не сохранил. Третье. Барзанти продал мебель из квартиры на бульваре Премуда торговцу с улицы Фьорио Киари через 4 или 5 дней по получении письма. Четвертое. На следующий день он уехал в Рим. Пятое. В одном из первых писем сеньоре Джулии Барзанти упомянул, что нашел, наконец, небольшую квартирку в доме 10 на бульваре Премуда. Шестое. Некоторые послания он подписывал только именем, а другие — именем и фамилией. Вернувшись в камеру после очной ставки, Эзенгрини составил еще одно прошение судебным властям. Адвокат хотел, чтобы в его конторе устроили обыск и нашли дело одного из его прежних клиентов, некоего Молинари. По словам Эзенгрини, в папке должен быть конверт с желтой печатью и надписью «Оправдательные документы. Дело Молинари». Конверт надлежит вручить следователям, каковы и найдут там важную улику, письмо, полученное Барзанти. Ни Мацолла, ни прокурор не могли взять в толк, чего добивается Эзенгрини, и каким образом сумел вернуть это письмо. Обоим казалось, что их вынудили разыгрывать шахматную партию с хитрым и изворотливым противником, чьи комбинации распутать невозможно, а предусмотреть следующий ход не сумеет сам дьявол. Прокурор вместе с Асканьо Лепри поспешил в адвокатскую контору и отыскал там папку с делом, где и вправду лежал большой конверт, запечатанный желтым воском. Усевшись за письменный стол, прокурор сломал печать. Внутри оказалось 2 письма в отдельных конвертах. Одно было напечатано на фирменном бланке с грифом конторы Эзенгрини и старым адресом на улице Ламберти. Адрес на конверте гласил: «Сеньору Барзанти Лючано, Милан, бульвар Премуда, номер 10». Прокурор стал читать вслух. «М. 15 мая. Сеньор, мне стало известно о ваших непозволительных отношениях с моей супругой Джоли. Я не намерен устраивать скандал и советую вам немедленно положить конец этой истории, иначе мне придется спустить в ход весьма суровые меры. В расчете на ваш здравый смысл предупреждаю, что готов способствовать заключению вас в тюрьму. Это будет сделано очень быстро. Не вздумайте рассказывать моей жене, что я вам писал. Это лишь осложнит ситуацию». Внизу стояла подпись мэтра Эзенгрини. Прокурор недоумевал, как это письмо могло вновь оказаться у адвоката. Впрочем, объяснение лежало под рукой в конверте с адресом миланского адвоката Аттилио Панелли. Это письмо прокурор тоже прочитал вслух. «Уважаемый коллега, после ареста имущества торговца подержанной мебелью сеньора Нанни Антонио в помещении его магазина на улице Фьорио Киари был обнаружен предмет обстановки со множеством выдвижных ящиков. В одном из них найдено прилагаемое при сём письмо, адресованное вам. Поскольку содержание оного письма не касается ни лица, чье имущество подвергнуто аресту, ни страны, вчинившей ему иск, то есть моего клиента, я подумал, что лучше отослать его вам, дабы факты, представляющие ценность только для вас, не стали чужим достоянием. Сердечно заверяю вас в глубоком своем почтении, Панелли. Оба письма обсудили на кратком совещании с участием следователя Мацолы и комиссара Сканья Лепри. Итак, этот самый Борзанти просто швырнул письмо в ящик секретера, да и забыл о нем, — подвел итог прокурор. А мебель, проданная старьевщику с улицы Фьоро Киари, попала на аукцион. И адвокат Панелли, случайно наткнувшись на письмо, как порядочный человек, точно свернул его отправителю. Но все же, что за корысть мэтру Эзенгрини с этого письма? Разве он не твердил, что никогда его не писал? Почтовый штемпель М на конверте датируется субботой, миланский — следующим понедельником, а через 3 дня, в четверг, сеньора Джули исчезла. Все, что Борзанти говорил во время очной ставки с адвокатом, подтвердилось? Да, судя по всему, он действительно получил письмо от Эзенгрини, но ограничился ли он разрывом с сеньорой Джулией и отъездом из Милана? И у прокурора стала наклевываться мысль, что мэтр Эзенгрини хочет прижать Борзанти к стене и на всякий случай заранее подготовил для него ловушку. А пока арестованный в Риме молодой человек с эскортом ехал в тюрьму города М, мэтр Эзенгрини, узнав, что искомый конверт найден, обратился к следствию с новой просьбой, по меньшей мере удивительной. Оборонительная тактика Эзенгрини как будто бы стала понятнее. Прокурор уже не раз сталкивался с чем-то подобным. Он хорошо понимал, что следствие идет все более сложно и запутанно, так что наверняка потребует серьезной законодательской работы. Обычное распределение обязанностей не позволяло уделять какому-то одному делу все силы и время. Даже в этой, далеко не самой беспокойной провинции, преступлений совершалось чересчур много. Поэтому прокурору, скрипя сердце, пришлось передать дело Эзенгрини судебному следователю Мацолли. А в новом заявлении обвиняемого, переадресованном следователю, содержалось требование изъять принадлежащую мэтру Эзенгрини записную книжку за 1900 год, хранящуюся в архивах его конторы. Выполнив и этот каприз, следователь Мацолла отыскал страницу, начинавшуюся с упоминания о письме, адресованном Борзанти. Далее шли вроде бы сторонние записи. Беседа с адвокатом Беррини по делу клиента Бассетти. Беседа с Россинелли Эджидо и его семьей по поводу иска против Скардия. Встреча с топографом Чиодетти. Прошение досрочно освободить Марчионатто Альфредо, номер G468-62. Предвидя новые выдумки мэтра Эзенгрини, мучимые естественным любопытством, Мацолла пришел навестить узника в тюрьме. «Господин следователь», — начал адвокат, — «вы, безусловно, понимаете, чего я добиваюсь. Итак, прошу вас сохранить мою тайну. Вы единственный, кому я ее доверяю. Следствие достигло критической точки. Достаточно сказать всего одно слово, а решающее доказательство от нас ускользнет. Я в этой игре рискую свободой. Истинный преступник недалеко. Не сомневайтесь, он не спит и держит ухо востро. Надо, чтобы он поверил, будто со мной все кончено. Документы, представленные мною по делу, я сам изучал все эти годы. Именно в них мне открылась истина. Исследуя их, добираясь до сути, Я сумел сорвать маску с убийцы, восстановить все его действия и, в конце концов, отыскать тело своей жены 5 месяцев назад. Вы первый, кому я признаюсь в этом. После того, как мне пришлось оставить дом, я постоянно чувствовал, что надо мной нависла угроза. Я страшно рисковал. Мой противник внимателен, не менее ловок, чем я, но гораздо решительнее и способен вновь пойти на убийство, спасая собственную шкуру. И этот противник видел, как дотошно и кропотливо я доискиваюсь истины. — Но кто же он в таком случае? — вскинул брови следователь. — По-моему, самое время назвать мне имя, мэтр. Надеюсь, вы не сомневаетесь в правосудии. — Сеньор следователь, я бы солгал вам, сказав, что полностью доверяю правосудию. Я доверяю вам, доверяю комиссару Сканья-Лепри, но не правосудию. Оно просто машина без сердца и разума, карающая в зависимости от предоставленной информации. Только эту информацию правосудие и считает доказательством. Мы должны набить брюхо машины достоверными фактами, разумными доводами, документами и правдивыми свидетельствами. Тогда она бьет в точку. Но берегитесь, если мы дадим этой штуке проглотить только мнения, догадки и версии. Еще хуже, если мы напичкаем ее сомнительными и неточными доказательствами. И что, по-вашему, мы должны предпринять сейчас? Я попрошу вас опечатать мою контору, включая внутренние помещения и окна, и оставлять там на ночь полицейского. Затем будьте добры присовокупить к делу отчет о процессе над Марчионато Альфредо. Он лежит в судебных архивах под номером G-468-62. Это удачно закончившийся процесс по делу об оскорблении. Я предоставлял защиту. Но вдобавок там есть мое ходатайство о досрочном освобождении. Я составил его, как вы могли убедиться, полистав мою записную книжку в ту самую субботу. Следователь так и не понял, какое это имеет значение, но все-таки распорядился найти отчет о процессе над Марчионато, извлек отпечатанное на машинке и подписанное адвокатом ходатайство о досрочном освобождении и подшил эти документы к делу. К тому времени пришли результаты всех дополнительных расследований. Так мэтр Панелли подтвердил, что письмо обнаружено им в ящике секретера, доставленного на аукцион. Подоспели и результаты вскрытия. Судебный эксперт писал, что по прошествии 3 лет ткани не поддаются анализу, не удалось выяснить даже причину смерти. Синьора Джулия могла быть задушена, а могла и утонуть. Не вызывало сомнений только одно — насильственный характер ее смерти. Пока следователь собирал все эти рапорты и заключения, Сканья-Лепри принес ему новые сведения. Некий лавочник Лючини неожиданно заявил комиссару, что он видел мэтра Эзенгрини за 15 дней до его ареста на улице Ламберти. В половине 2 ночи адвокат прогуливался неподалеку от виллы Дзакани. В ту ночь, управившись с учетом товаров, бакалейщик запер лавку и тут же едва не столкнулся с адвокатом. Это поразило сеньора Лучини, но он счел своим долгом уведомить полицию. Судебный следователь подшил к делу показания бакалейщика и под предлогом проверки новых данных снова отправился допрашивать адвоката. Эзенгрини тотчас признал, что встретился с бакалейщиком в ту ночь, и во избежание неприятных вопросов сам кое-что добавил к рассказу. «В сад я обычно входил через ворота виллы Сармани, от них у меня остались ключи. Из дворика у ворот я шел к саду, а дальше перебирался через стену. Проделал я все это после полуночи, когда на вилле уже спали. Никто не мог видеть, как я забираюсь туда, и все же некто меня углядел. Лючини, — неуверенно подсказал следователь Мацола, — и не только он. Но это уже относится к чистосердечному признанию, каковое я сделаю вам через несколько дней. А пока прошу вас допросить всех, кто приходил ко мне в контору тем субботним утром: мэтра Беррини, господина Эдиджо Россинелли с супругой и невесткой, а также топографа Чиодетти. Надо полностью восстановить весь ход событий. Да, дело это казалось очень нелегким. Мэтр Беррини уже ничего толком не помнил, но и не опровергал отмеченного в записной книжке Эзенгрини. Поскольку обе адвокатские конторы располагались по соседству, он частенько заходил к коллеге и не мог точно сказать, когда именно и зачем.